Глава 22. Вань. В один из понедельников сентября ко мне подошел Дима. Как я знал, ему в пятницу наконец дали увольнительную, и он все выходные провел дома под присмотром родителей. «Да, привет», — поздоровался я с ним. «Ну как?» «Дом хорошо», — мечтательно сообщил он, показывая мне большую сумку. «Мама напекла пирожков, пирогов, попросила тебя угостить». «С яйцем и луком есть?» — заинтересовался я. «Конечно». Он тут же открыл ее и выудил мне один, обернутый в газету, на которой были видны потекшие жирные следы. Взяв, я попробовал. И знакомые ощущения с детства нахлынули на меня. Почти так же готовила моя бабушка. «Вкусно», — покачала головой, доедая. «Оставь Сергею Ильичу, остальное в казарму отнеси, раздай парням. Мне больше нельзя. А ты нигде их не съешь, чтобы это не увидели другие». «Хорошо, Вань. Можно тогда я отлучусь ненадолго?» «Да, давай», — согласился я. И, вспомнив, остановил его. «Ты с сестрой разговаривал?» При напоминании об этом он спал с лица. «Это неприятный разговор. Можно я сначала все разнесу?» «Давай. Только ты меня уже заинтриговал. Так что быстро. Одна нога тут, другая там. Понятно, рядовой?» «Слушаюсь, товарищ лейтенант». Он бросился бежать. «Да, именно так. На мои желания всем было глубоко плевать. Приказ по части выпущен, погоны и запись в личном деле сделаны. Так что, хотел я или нет, все относились ко мне теперь сильно по-другому. Я перепрыгнул сразу много званий, став по факту выпускником школы КГБ, но с погонами армейского пехотного лейтенанта, чтобы не светить своих курсантов из могущественной конторы. Вернулся он и правда быстро, и под упражнение стал рассказывать, что происходит дома. В семье сначала стали пропадать деньги. Раньше мама с отцом всегда клали мелочь на тумбочку, нам на мелкие расходы, так что по мере надобности мы брали оттуда. Но обычно что-то там всегда оставалось, хотя в последние месяцы деньги стали пропадать не только оттуда, но и со спрятанных родителями заначек в шкафу. Когда отцу срочно понадобилось купить новую книгу, и он туда полез, выяснилось, что не хватает 500 рублей. Мама удивилась, меня дома не было, поэтому обратились к Жене, которая принялась все отрицать. Но родители стали наседать, и она, рыдая, призналась, что задолжала деньги друзьям, поэтому взяла их, чтобы позже отдать. Родители ей поверили, но все накопленное отнесли в сберкассу и положили на счет, а на тумбочку перестали вообще что-то класть. Стали пропадать вещи? Ситуация была для меня слишком хорошо знакома. «Да», — он грустно покивал. «А поскольку живем мы небогато, ты сам видел, это вскрылось почти сразу. В этот раз скандал разразился просто жуткий, и родители узнали, что она наркоманка. Началась суета, они попытались положить ее в ЛТП, чтобы избавить от зависимости, из которого она сбежала. Там просто жутчайшие условия были содержания пациентов. Ты сам с ней успел поговорить, или ее уже не было дома?» «Поговорил», — он опустил взгляд. «Нашел ее на квартире подруги, я знал адрес». «Говори, я понимаю, что тебе тяжело». Я видел, что с каждым произнесенным словом ему становится все тяжелее рассказывать. «Там целый наркопритон», — он тяжело сглотнул. 9 человек, как мне сказали, живут какой-то странной семьей. Девушки отдаются всем парням, в ней состоящим без исключения, ищут и готовят еду, те, в свою очередь, ищут или деньги, или наркотики. «И Женя там?» «Я видел, как ее...» Он сглотнул и помотал головой. «Удалось поговорить только с подругой. Игорь ее бросил, он сам не колется, поэтому, как только она перешла грань и стала повышать дозы, вышвырнул ее из своей квартиры». «Да, дела». Я прекратил тренировку, подошел и сел рядом. «Сочувствую». Родителям сказал: «Конечно. Они приехали, увезли сестру. Теперь по очереди дежурит дома. Мама вся извелась. У папы инфаркт был, едва откачали. В общем, той дружной семьи, что была у нас, когда я уходил в армию, больше нет, Вань. Все проклятые наркотики. Про Игоря что-то узнал?» «Да, пришлось ей заплатить 25 рублей. Иначе она не хотела со мной разговаривать», — он кивнул. «А возвращаться к тебе только с собственными проблемами, но ничего не узнав по существу, не хотелось. Я отдам деньги, не беспокойся». Я остановил его возражение, что он не для этого мне сказал, чтобы вытащить из меня деньги. «Дима, успокойся. Я дам тебе 50 рублей на следующую побывку. Вытащишь ее под любым предлогом из квартиры, а там я дальше с ней сам поговорю, хорошо?» «Спасибо, Иван. А то, сам понимаешь, у меня больших денег нет. Пришлось у родителей просить», — смутился он. «Ты молодец, что это сделал. Поэтому я верну тебе их. А ты отдашь родителям. Им и так не сладко. Но давай рассказывай, что узнал от этой Ларисы. Игорь, по ее словам, купается в деньгах, и раньше не бедный, благодаря родителям. Теперь он швыряется ими направо и налево. Рестораны, постоянные новые девушки. Он даже друзей заставляет кланяться себе, словно султану какому, за 100 рублей. А куда смотрит доблестная милиция, комсомол? Вань, ну ты издеваешься, что ли? Он посмотрел на меня выпученными глазами. Его папа — министр МВД. Его пальцем не могут тронуть, когда он пьяный на машине по ночной Москве катается. Посты ГАИ только честь отдают. Тут меня словно пыльным мешком по голове ударили. Варя как-то не называла его фамилию, а сам я не спрашивал. Погоди, его фамилия Щелоков? Его отец Николай Анисимович Щелоков? Ну да, ты не знал, что ли? Удивился он. Да, протянул я, понимая, что ситуация становится все интересней. Как-то это я выпустил из поля зрения. Ладно, что еще? МГУ он посещает для галочки. Отец все равно договорится. Только чтобы поддержать там тех, кто с ним связан, продолжил Дима. Там его очень боятся, поскольку за ним какие-то еще криминальные силы стоят, кроме поддержки отца. Что по криминальным связям? Не знаю. Лариса сама толком мало что знает. Говорит, сидели они в ресторане «Прага». К их столику подошли 2 человека, которые его явно знали. Игорь отошел с ними поговорить. Почему она подумала, что они из криминала? Золотые фикс на зубах и синие пальцы с татуировками, Вань. Ясно. Еще? Да, тут выяснилось. Он смутился. Прости, что говорю такое, но Варя, оказывается, тоже наркоманка. Лариса сказала, что видела, как она кололась. Да. Я сделал вид, что удивился. Варя, о том, что мы знаем, не говори. Попробую сам разобраться. Что-то еще? Вроде все, Вань. Она схватила деньги и убежала отдавать их парню в квартире, который умчался покупать еще дозу. Спасибо, Дим. Теперь есть о чем мне подумать. А что ты хочешь делать? Осторожно спросил он. Со всем этим. Ну, для начала держаться подальше от всех этих наркоманов. Чего я тебе желаю? Я внимательно посмотрел на него, и солдат смутился. Дима, я серьезно. Если у него столько связей, от тебя мокрого места не останется. Дай мне слово. Хватит в вашей семье одной проблемы. Но я могу помочь. Даже не ради тебя, ради Жени. Его голос впервые не дрожал. Я как увидел ту квартиру, у меня словно в душе все перевернулось. Они же как животные там живут, а не люди. Дима, у тебя есть отец и мать, есть сестра. Что будет, если в одном из таких притонов тебя убьет наркоман? Папа этого не переживет. Он склонил голову. Да и мам тоже. Вот и думай об этом. Жестко сказал я. «Ладно, если это все, то вставай на финиш. Пора замерить результаты». «Хорошо, Вань», — нехотя согласился он. Я стал бегать, а в голове разворачивались логические цепочки. Чем больше я узнавал, тем больше понимал, в какой же переплет попал. С сыном Щелокова точно будут проблемы, как пить дать. Если даже не со стороны этих его криминальных покровителей, то вот батенька точно прикроет от многого со стороны закона. «Лучшим вариантом будет сделать так, чтобы он хорошенько меня запомнил», — подумал я. «Может, даже подкупить наркотиков? Вот только Варе все никак не расшевелится. Надо напомнить ей о себе, а то совсем пропало». С этими принятыми решениями я перестал думать о наркотиках и полностью ушел в тренировку. В школу КГБ я так больше с той самой проверки и не ездил, и без нее дел было полно. Дни превратились в череду учебы и тренировок. Но, как обычно, только я подумал, что обо мне все забыли, как это тут же оказывалось не так. Просто выжидали время и думали, чем меня умаслить. Сидя в тихой комнате первого главного управления, я привычно читал все более свежие газеты, добираясь, наконец, до событий этого года, когда дверь отворилась, и вошел тот человек, который меня проверял, в той же самой форме. «Привет, Иван!» — поздоровался он со мной, будто мы лучшие друзья. И направился к стеллажам, ища что-то. Я уткнулся обратно в подшивку газеты и промолчал. «Чего молчим?» Он удивился и вернулся ко мне. «А как же дорассказать мне историю Земли?» «Вас давно по лицу не били, товарищ капитан?» Вежливо поинтересовался я. «А-а-а!» — изумился он. «И правда, да, давно. А ты хочешь?» «Очень», — сознался я. «Это очень легко устроить. У нас есть тренировочный зал», — обрадовал он, вместо того, чтобы испугаться. «Пошли, если, конечно, не передумал». Чувствуя, что здесь какой-то подвох, я вздохнул, но отступать было поздно. Я сам со своим гонором полез к нему задираться. А ведь мог просто поздороваться и продолжить чтение. Нехотя поднялся, и мы отправились по коридорам вниз, и правда, вскоре попав в небольшой зал с мягкими матами на полу. Капитан скинул сапоги, китель и остался в одних галифе и рубашке. Первое же столкновение с ним, и меня неожиданным рывком вперед уронили на пол, так как он оказался, конечно же, специалистом по боевому самбо. «Да блять, чтоб я еще раз стал задираться первым к военным!» — тоскливо подумал я, понимая, что против него в чистом поединке у меня нет ни малейшего шанса. Что не человек, так Рэмбо какой-то. «Так нечестно!» Я поднялся с пола, чувствуя, что отбил спину и достал из кармана Явару. «Я слышал, ты изобретатель этих чудесных брелоков!» Моментально обрадовался он, доставая из кармана полный аналог того, что было у меня в руке. «Превосходная вещь, честно скажу тебе. Даже незаменимая в тесном помещении. Как больно бьет титановый кастет, я вскоре почувствовал на себе. Уровень подготовки мужика был просто запредельным. Примерно на том же, что и у тех, что меня тогда избили ночью при похищении. Я чувствовал, как с каждым ударом сердца все ближе и ближе к поражению. Но внезапно он остановился, убрал Явару и пошел одеваться. А в зал вошли знакомые все лица, а точнее балаклавы. «О, Ваня!» Инструкторы сделали вид, что появились тут случайно. «Опять пиздюлей выхватываешь? Не надоело еще? Вы реально считаете меня таким тупым?» Огрызнулся я, накидывая на себя куртку и надевая кеды. «Все же подстроено, а вас я вообще не хочу видеть». «Данил, спасибо». Они, поняв, что я их раскусил, поблагодарили капитана, который, улыбнувшись мне, развел руками и пошел на выход. «Вань, ну что ты как маленький?» Они окружили меня. «Одна малюсенькая проверочка, и ты уже как девчонка убежал плакаться генералу. Не стыдно?» «На меня эти ваши увещевания не подействуют», — огрызнулся я. «Я знаю, кто тут прав, а кто нет». «Эх, жаль». Один из инструкторов достал из-за спины эсэсовский черный кинжал с характерной гардой, но очень богато украшенный серебром, и демонстративно вытащив серые лезвия из Дамаска с надписью «Мейне эхре хейста трюе», стал ковырять им в ногтях. Как я не злился, но коллекция ножей, начавшаяся с их же подарков, стала хоть какой-то отдушиной для меня в недолгие минуты отдыха. Я доставал три редких ножа, чистил их, смазывал и снова убирал на полку в шкатулку. Инструктор перевернул кинжал. Мое сердце дрогнуло. «Хонор Даггер СС?» Видимо, безразлично поинтересовался я. «1936 года. Лично фрица прирезал, который его носил», — безразлично ответил он. «Дать посмотреть». Устоять не смог. Могли же паскуды немецкие делать хорошие вещи. Клинок и правда был хорош, поэтому я со вздохом протянул обратно его инструктору. Тот, вместо того, чтобы принять его, протянул мне черные кожаные ножны. «Взятка?» — сварливо поинтересовался я, поскольку очень хотелось такой поиметь в коллекцию, ведь даже для послевоенной Москвы эти кинжалы были редки, это обычных навалом. Собирали их по большей части только коллекционеры, понимая их редкость, а значит, последующую ценность. Инструктор пожал плечами. Ясное понимание необходимости сохранить эти отношения победило злость, поэтому я взял ножны, осторожно опустил в них клинок и заправил его в штаны сзади. «Школа КГБ мне нужна как воздух», — думал я, как относиться к этому всему дальше. «Поэтому для вида, конечно, мы помиримся, но прежних открытых отношений между нами, увы, уже не восстановить». «Завтра можно приехать пострелять?» Приняв решение не портить отношения с нужными людьми, я улыбнулся им, показывая, что якобы сменил гнев на милость. «Приезжай, Ванюша!» Лиц не было видно, но они явно улыбались. «Да и побегаешь заодно. У нас снова навезли людей на переподготовку». «Кто хоть меня ночью бил?» Я протянул руку и примирительно поручкался с каждым, показывая, что я все забыл. «Да учеников попросили», — отмахнулся один из них. «Парни были впечатлены твоими навыками. Говорят, не ожидали такой прыть от простого солдатика». «А, то есть вы им совершенно случайно забыли сказать, что я тоже у вас учусь?» — понял я. «Так для них это тоже тренировкой было», — хмыкнул он. «Ладно, спасибо за подарок. Я знаю, что он значит для фронтовика», — поблагодарил я. «Мне на испанский пора». «О, так ты его решил подтянуть?» На чистейшем испанском один из них обратился ко мне. «Какой молодец!» «Когда я уже перестану удивляться чему-то в этом здании?» Я покачал головой и под их смешки пошел на выход.